Здравствуйте, вы смотрите программу «Экспертиза Дугина». Сегодня мы поговорим о монашестве. Дело в том, что представление о монашестве чаще всего не совсем точное в наше время, и даже среди церковных людей существует представление, что это один из институтов церковной иерархии. Но на самом деле это совсем не так. Монахи представляют собой совершенно иной институт, нежели священники. Более того, в церкви в нормативном смысле как раз есть два пути, и они в каком-то смысле альтернативны. Либо священство, либо монашество. Мне, конечно, возразят, что есть иеромонахи, и епископы все являются монахами, которые одновременно являются иереями и архиереями. Это все верно. Но сама типология служения или внутреннего делания, сама миссия этих фигур, монаха и иерея, и священника, она принципиально отличается. И если мы четко проведем различия и определим их цели, мы поймем значение обоих институтов для нашей жизни. Потому что сегодня сложилось какое-то, на мой взгляд, ну, тоже по естественным причинам, неточное представление о роли церкви в обществе. Для кого-то это просто какие-то ритуальные формы, для кого-то это дань традиции, для кого-то это вообще как бы ненужный институт, который заинтересован только самосохранением и созданием какой-то автономной, автореферентной социальной модели. А про монашество и того больше, то есть ну, дань традиции и все, это в лучшем случае. Так вот, с моей точки зрения, оба института, и институт священства, и институт монашества, имеют огромное значение с точки зрения, если угодно, антропологии, то есть с точки зрения человека и его полноты, его бытия. Священство, православное христианское священство, оно в значительной мере продолжает традицию традиционного жречества, которое существовало и до христианства, которое есть в других конфессиях. Но в христианстве оно имеет совершенно особое значение, особые функции. Но, тем не менее, жрецы – это часть человеческого общества, которые были всегда. Жрец – это тот, кто осуществляет связь коллектива, общества, большого или малого, с запредельным миром, с миром вечным, с миром божественным, с миром посмертным. И главной функцией жреца, священника, является обряд. Потому что с помощью обряда эта связь между обществом, как раз, людьми и потусторонним миром, божественным миром, с помощью обряда как раз эта связь устанавливается. То есть это обряд, это ритуал, это и молитва, это соборная молитва, это таинство, это преосуществление святых даров в нашей христианской церкви. В любом случае, как бы это сакрализация мира вот в прекрасном празднике Воздвижения, например, по старому обряду, по-моему, в новообрядческих церквях тоже есть, священник, например, крестом, поклоняясь до земли вместе с крестом, он освещает четыре стороны света. Во время богоявления освещаются воды. И все это происходит благодаря священникам. То есть священник находится в центре между божественным, человеческим и даже между божественным и природным. Поэтому его служение, оно под стать ангельскому служению. Ангелы тоже управляют стихиями. Поэтому это в каком-то смысле такой чин, близкий к ангельскому служению. И так же, как священник участвует в связи, в установлении связи между человеческим обществом и Богом, также ангелы осуществляют такую же функцию между Богом и миром, помогая поуправлять миром, организовывая его стихии. И, соответственно, возникает такая симфония литургии. Поэтому, кстати, согласно церковным представлениям, ангелы присутствуют во время службы. А в некоторых частях службы, во время, например, чтения лексопсалмов или во время херувимской, ангелы слетаются на богослужение и присутствуют при нем невидимо, что и требует особого нарочитого почтения пасту в этот момент. То есть в этот момент при чтении иксопсалмов, херувимских, еще в некоторых моментах богослужения, особенно по старым правилам и монастырскому уставу, запрещено двигаться, просто перемещаться. Как только шестопсалмия началось, даже нет поклонов, отменяются поклоны на «Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже», именно потому, чтобы не спугнуть ангелов. То есть вот ангельское служение и еврейское служение – это всегда служение другим. И здесь священник, он отдает свою жизнь другим. Он спасает других, помогает другим спасаться. И его, исполнение его миссии – это спасение других. Крещение, венчание, причастие, помощь в духовной жизни. То есть священник не принадлежит себе. Он в каком-то смысле отдает себя людям, и ангелы отдают себя миром в своем служении, миру в своем служении. Соответственно, это некоторое движение от себя. И в этом состоит главный смысл иереев, главный смысл их литургических, обрядовых практик и даже их призвания. То есть это служение другим. А вот монашество вообще является совершенно другой ориентацией. Монах, и это довольно может быть даже показаться парадоксальным кому-то, монах служит на самом деле не другим. Он удаляется от других. Отсюда само слово монах. Единственный, отдельный, одинокий, отделившийся от других. Анахарет. И вот этот монах, отделившийся от других, неважно, один, как анахарет, отшельник, либо по монастыре, группой. В любом случае, главная цель монаха не служить обществу. Ни монастырским братьям. Нет, совершенно нет. Главная цель монаха – это обрести Бога в собственном сердце. То есть отношение монаха к Богу и его отношение с Божественным, с Вечным, оно противоположно отношению священника. Священник помогает Божественному прийти к людям как бы извне, через его обряд. То есть его обряд – это то, что делает Божественное доступным, открытым и близким людям. Соответственно, здесь Бог приходит извне. И, как правило, и даже не то, что как правило, а всегда, священник выполняет именно, если угодно, общественную коллективную функцию. Даже само представление о церкви описано так, когда два или три собрались во имя мое, так я с ними. Два или три – это уже общество. И вот священник предстоит обществу. Это всегда общественное служение. Он всегда окружен. Даже если эта паства очень небольшая, он все равно для других. Он все равно для многих, для всех. И, соответственно, его спасение, оно всегда обращено к многим. К обществу, к общине, к миру, к людям, к православному народу. И, соответственно, для священника само божественное, само духовное, небесное, оно как бы вовне. И он приносит его, делает, приносит его к людям. То есть это фактически форма, сакральная форма общественного служения. В то время, когда для монаха принципиально все внешние формы, в том числе и обряды, являются второстепенными. Они тоже могут быть важны, хотя изначальное монашество как раз оно требовало, вот Василий Великий говорит, что моя задача, а это в самый период, ранний период монашества, примирить монашество и церковь. Вот вдумайтесь в эту формулу. Примирить монашество и церковь. То есть соединить церковность и монашество. Соединить общественное служение с тем индивидуальным путем движения к Богу, который составляет суть монашеской миссии. Соответственно, в какой-то момент они не были одним и тем же, более того, они расходились. И вот это расхождение в изначальном ключе, оно чрезвычайно важно для понимания смысла того, что такое монашеское служение. Монашеское служение – это путь открытия Бога внутри нас. Это всегда мистика. Это всегда преобладание тайного, внутреннего, сердечного над какой бы то ни было социальной и общественной практикой. То есть монах не хочет явить миру вечное, как священник. Он, наоборот, хочет явить мирское в своем лице Богу. То есть он идет не от, как священник, не оттуда, сверху, сюда, а отсюда, туда. Монах таким образом является тем, кто стремится стать местом снисхождения Бога к людям, человеческое сердце. И, соответственно, он позволяет или стремится к тому, чтобы божественное или спасенное человеческое, воцерковохристовленное начало в нас, в людях, наша христологическая составляющая, усыновленная Иисусом Христом, чтобы оно в полной мере пробудилось. То есть монах хочет стать лично совершенным человеком. Он не хочет принести совершенство другим. Он не хочет спасти других. Он хочет спасти самого себя, стяжав Святаго Духа. Но, поскольку, здесь самое интересное, казалось бы, это эгоизм, где же здесь отдать жизнь за други своя, где же здесь любовь к ближнему, как-то совсем начинает выглядеть не по-христиански, а скорее какой-то индуистская метафизика. Атмана или неоплатонизм Плотина с вечной душой, которая не меняется независимо от воплощения. На самом деле это может так показаться, но это не так. И смысл того, что монашество является частью полноценного христианского учения, является само представление о человеке. Потому что человек никогда не является частью внешнего общества только. То есть не может он быть рассмотрен как просто механическая деталь, пусть даже самого христианского, самого священного и самого сакрального из обществ. Он всегда нечто большее. Но не является ли одновременно он и самостоятельным индивидуумом? То есть место человека находится и не в индивидууме, не в личности, и не в коллективе. Поэтому на самом деле с точки зрения церковной антропологии, христианской антропологии, место человека на самом деле не там и не там. И поэтому не священническая практика, которая призвана создать, ну скажем, идеальное или абсолютно правильное общество, которое живет полностью по христианским законам и постоянно с помощью обрядов воцерковления находится в состоянии, установленной с помощью жрецов, то есть иереев, священников, связи с божественным, но одновременно не является человек и какой-то отдельной индивидуальной сущностью, который спасает себя, опираясь на собственные силы. Нет. И в одном, и в другом случае, и в случае монаха, и в случае священника, есть какая-то иная инстанция, и располагается она не в индивидуальном и не в общественном, даже в христианском смысле. И вот это самое, пожалуй, важное в определении монашества, потому что монах, который стремится проявить в себе совершенную личность, максимально христианскую, хотя бы в одном только себе, он на самом деле, это так же сложно сделать, может быть, сложнее, чем во всем обществе. Можно легче исправить все общество, чем победить свой собственный грех, как знают монахи. Потому что, освобождаясь от влияния внешнего общества и оказавшись, например, в монастыре, например, на Святой горе Афон, монахи понимают, что в миру-то еще можно было совладать со страстями, а здесь не на кого это свалить. Ты не можешь сказать, что тебе мешают, тебя отвлекают, тебя соблазняют, потому что ты один со своей душой, и все грехи, весь ужас, и все антибожественное в нас, все демоническое в нас, оно-то тут как раз и распускается. Вот где и происходит столкновение с дьяволом. Именно в монашеском пути. Так дьявол рассредоточен по социальным ситуациям, по соседям, там, по врагам нашим. Он как бы везде, он разлит равномерно по всему социальному полю. И он не так поэтому страшен. Мы даже его не замечаем. Думаем, ну, там, неприятность, или соблазн, или в грех вели, или там, выпил много, или кефира хватанул в среду или в пятницу. Это как бы такие вот, ну, в общем, с этим можно еще как-то бороться. А когда все эти темные стороны нашего поведения, они открываются в своем дьявольском истоке и предстают перед монахом воочию в лице просто этих уже собственных страшных подавляющих темных сил, стихий внутри него, Вот эта битва, на самом деле, эта битва перестает иметь характер индивидуальный, она становится общечеловеческой и становится точно такой же важной, значимой, как и битва за общество, для того, чтобы оно стало более духовным и христианским. Поэтому человек не является ни проекцией общества, ни самодостаточным индивидуумом. Он не то и не то. И если монах выполняет свою миссию успешно, то на самом деле он содействует спасению и искуплению всего общества. Поэтому, поскольку в нем он имеет дело с архетипом. Наше представление о том, что мы вот такие индивидуумы, или наоборот, что мы нечто целое, и то неверно. Мы не индивидуумы, как мы привыкли себя считать, и не целое. Мы разные аспекты единого архетипа, единого типа. И монах спасает, очищает, возвышает и одухотворяет этот тип, живущий во всех нас, единый для всех нас, индивидуальным способом, а священник, община, церковное общество и православное государство, они направлены на то, чтобы спасти всех вместе. Это разные пути к общей цели, но необходимость и того, и другого института, и монашества, и церкви становится понятным только если мы поймем, как они между собой связаны. А связаны между собой непросто. Они связаны между собой через особое и почти утраченное нами сегодня полноценно-христианское сакральное понимание о человеке, не совпадающем ни с индивидуумом, ни с коллективом, ни с обществом. Вот именно поэтому институт монашества, при всей его асоциальности, при всей его отчужденности и отделенности от общества, является важнейшим элементом нашей общественной структуры. Там, где нет монашества, там нету полноценного представления о человеке. Монашество – это социальный институт глубинной, фундаментальной, метафизической антропологии, и поэтому для человеческого общества, которое хочет быть лучше, чем оно есть в данный момент, монашество является одним из самых важных, самых прекрасных, самых таинственных и самых главных институтов. Любое покушение на монашество, любое осмеяние монашества, любая релятивизация монашества или представление его как чисто индивидуальное или, наоборот, чисто социальное явление, все это лишает нас чего-то принципиально важного, принципиально центрального, ключевого в понимании нас самих. Поэтому мир стоит благодаря вот этим невидимым, отделенным, монашествующим праведникам. Не столько благодаря внешнему усердию, награжденными множественными медалями жрецов, что очень важно и очень хорошо, но на самом деле, если бы не эта духовная деятельность и вот это спасение самих себя в тайне от всего мира, а через это спасение всего мира, если бы не это невидимая для нас деятельность истинных тайных праведников, тайных святых, то возможно, что никакие внешние награды, никакие внешние успехи и достижения на поприще такой правильной и, в общем, необходимой пасторской деятельности не смогли бы спасти человечество. Поэтому мир держится на тех, кого мы не знаем, и те, которые скрыты от нас, чьи имена, чье присутствие для нас просто вот совершенно неизвестно, недоступно. И вот те люди, которые тайно спасают самих себя, они-то и спасают каждого из нас. Они возвышают и очищают архетип, потому что в них совершенный человек, вся наша человеческая природа, вот эта природа, которая не является ни индивидуальной, ни коллективной, она просветляется Святым Духом. И благодаря этому происходит всеобщее спасение. Всего доброго. Вы смотрели программу «Экспертиза Дугина о монашестве».